Глава 47. Эрнельда Грика уволили из ректоров. Страшно подумать, сколько лет он занимал этот пост. При нем уже даже делали реконструкцию главного здания Академии, и крыша немного успела с тех пор обветшать. Новость оглушила нас всех. «Что же теперь?» – растерянно спросил Элиас Иллер. «Приспосабливаться к новым обстоятельствам», – философски сказал Грик. «И кто же будет исполнять обязанности главы Академии?» Поинтересовался деловым тоном Родрик у кризисного инспектора. «Или, может быть, уже назначен новый ректор?» «Пока нет», — помотал головой Грэм Лайт. «Но по нашему регламенту временные полномочия передаются старшему из деканов». Все хмуро уставились на Элиаса Иллера. «Я? А что я?» — испугался он. «Если можно выбрать, я бы лучше в Министерство магии перевелся. Там место теплее и ответственности меньше». А то у вас тут преступления и адептки неуравновешенные. Его лысинка разом вспотела от напряжения. «Позвольте заметить, Эрнест всего на несколько лет моложе Элиаса», — напомнил Грик. «И работает немногим меньше него в Академии». «Это нечестно, неправильно», — вырвалось у меня. «Наконец-то Элмин вспомнила, что она девушка», — выдал Рой. И я опять подумала, что он на самом деле хитрый и расчетливый манипулятор, который меня сейчас на эмоции разводит. «Можно подумать, ты считаешь все происходящее справедливым», — сердито бросила ему я. «Нет», — признался он, — «но если бы меня только выпустили из тюрьмы, не стал бы так сразу критиковать приказы министерства». Кризисный инспектор посмотрел на меня с интересом. «Какое необычное у вас тут учебное заведение», — заметил он. «Что ж, я попрошу удалиться всех, кроме мистера Грика и Родрика Ишера». Помощь еще одного должностного лица будет ценной при сдаче полномочий ректора. «Эрнольд», – прошептала я, беспомощно глядя на доброго друга и начальника. «Что же происходит? Мой мир продолжает рушиться. После всего, что происходило в последние 2 дня, подозрения в преступлениях уже казались самым простым и понятным. Мы с деканами разбрелись по своим рабочим местам. Все выглядели потерянными. Посмотрев на часы, я поняла, что уже и домой пора. Домой». Теперь я живу в отеле, рядом с Родриком. Стоит ли подождать его, чтобы отправиться вместе? Или это неуместно? Второй вариант вероятнее. Сборы были недолгими. Работу на дом я брать сегодня не хотела. Подозревала, что не до нее будет. Столько произошло, надо это обдумать. В гостиничной комнате было уютно благодаря присутствию Изюмии. Кошка из любого казенного дома сделает жилье. Правда, свое. Хозяйке о собственном комфорте придется самой позаботиться. Я поправила шторы, на которые явно кто-то забирался. Убедилась, что затяжки на них легко можно скрыть, даже с моими невеликими навыками бытовой магии. Сообразила легкий ужин из продуктов, которые догадалась купить по дороге. Уже даже перекусила, а Родрика все не было. Переодевшись в пижаму и халат, я забралась на кровать с книжкой. Какой-то магический детектив про измену и вынужденный брак. Сосредоточиться на чтении было очень трудно, но я постепенно втянулась. Правда, ни преступления, ни его расследования все никак не было, хоть я проглотила уже почти половину книги. Увлеклась любовными переживаниями героини. И только что-то наметилось более-менее детективное, как в дверь постучали. С легким чувством разочарования я отложила томик и пошла открывать. Родрик выглядел усталым и обеспокоенным. «Ты еще не спишь, Лавиния?» «Нет, входи», — пригласила я его. «Ужинать будешь?» «У тебя что-то есть?» — удивился и, кажется, обрадовался он. «Да». Я запнулась, потом неуверенно продолжила. Совершенно случайно себе приготовила больше, чем нужно. Думала, что очень голодна, а оказалось нет. На самом деле я с самого начала покупала продукты на двоих. И только сейчас до меня это дошло. Но признаваться в этом Родрику я не хотела. «Буду очень тебе признателен», — улыбнулся инспектор. Усадив его за стол, я хлопотала у плиты с кастрюльками и чашками. А когда обернулась к Родрику, чтобы спросить, нужен ли ему хлеб, увидела, как он на меня смотрит, задумчиво и при этом, кажется, восхищенно или умиленно. От этого взгляда я смутилась и поспешила заговорить о чем-нибудь серьезном и деловом. Удалось выяснить причину странного отстранения Эрнельда? Родрик вздрогнул, словно я его разбудила. «Да, мне дали почитать приказ. Лайт сказал, что формально Грика снимают с должности ректора из-за его преклонного возраста, который не дает ему объективно оценивать своих подчиненных, то есть вас. И он невольно способствует тому, что Академия превращается в рассадник магических преступлений. Тогда как же один из деканов может стать временно исполняющим его обязанности? — удивилась я. «Ведь мы же теоретически устраиваем эти злодеяния. Пока под подозрением только ты и Апери», — сообщил Родрик. «Рой?» — удивилась я. «Да, поскольку его связь с артефактами выглядит подозрительно. Слишком подозрительно, я бы сказал». «То есть ты и сам-то не считаешь, что он может быть виновен?» Я поставила перед Родриком тарелку с ужином. Овощное рагу и рыбная котлета. Да, может, стейк ему больше бы подошел. Но себе я на ночь такое готовить бы точно не стала. «Пахнет очень вкусно». Инспектор жадно втянул носом аромат блюда, и в груди моей шевельнулось что-то ранее неизведанное. «Что это? Неужели гордость?» «Получается, исполнять обязанности ректора пока может любой, кроме нас с Роем?» Я присела напротив, облокотившись на стол и положив подбородок на сомкнутые кулаки. «Какая-то семейная сценка у нас выходит». «Грэм Райт направил в министерство 3 кандидатуры. Иллира, Вепса и Аниэля». «Митрель стал деканом на 3 года раньше меня», — заметила я. «Вряд ли его одобрят». «Знаешь, что мне особенно интересно?» — решилась я на откровение. «Все знают, что приказы, которые ты сегодня зачитал, написаны под влиянием приворота. Но при этом они считаются действующими. И ключ от Делиэша у нас так и не увезли». «Магическая бюрократия», — пожал плечами Родрик и положил в рот кусочек котлеты. «Ты превосходно готовишь, Вин. Не думал, что в тебе есть эта бытовая жилка». Я снова смутилась. «Преступник или преступники, что наиболее вероятно, потому что слишком уж все сложно. Так вот, они воспользовались несовершенствами наших магических законов и, можно сказать, сломали систему. Я очень подозреваю, что министр образования – новая жертва». «Да ладно!» – я всплеснула руками, чуть не сбив корзиночку с хлебом. «Да, я почти уверен в этом». Родрик ловко подхватил тару, не давая ей упасть. «И тогда все становится совсем плохо. Нам нужно уберечь тебя от новых подозрений, Вин». «Новые подозрения? Об этом я и не подумала. Действительно, если министр образования тоже находится под действием приворота ко мне, это быстро свяжут с моим освобождением из тюрьмы. Остаток ужина мы обсуждали завтрашний рабочий день». «Уже поздно», — заметил Ишер с сожалением. «Да, спать пора», — спохватилась я. Мне вдруг стало неловко в его присутствии, и вместе с тем не хотелось, чтобы он уходил. Родрик поднялся. «Спасибо, что спасла меня от голода». Он протянул мне руку для рукопожатия, и я ответила тем же. Попрощались мы церемонно, как добрые товарищи и в каком-то смысле коллеги. Родрик вышел, оставив какую-то недосказанность. Или это мне просто кажется? Хотя нет. Мы с ним старательно не касались за непринужденной беседой одной единственной темы. Того, что произошло 5 лет назад, когда я поддалась на провокацию Риты. Утром мы вновь встретились за завтраком, а после отправились в академию. «Постараюсь сегодня вытащить твоего секретаря из тюрьмы», — пообещал Родрик. «Я направил в жандармерию свои соображения, надеюсь, их примут во внимание». Это меня порадовало с одной стороны. Битрам — отличный буфер между мной и академией. А с сегодняшнего дня в ней будет очень уж неспокойно. Если посмотреть с другого бока, с Беком мне неловко, почти как с Ритой. Я теперь не могу с ним нормально общаться. В моей приемной нас ждал сюрприз. Жером Хэтчес, столичный дознаватель, сидел на краю стола Родрика и сдержанно сиял. Вид его был до того важным и напыщенным, что я поняла. Сейчас будет что-то паршивое. И точно. Заметив нас, дознаватель сделал приветственный жест и сказал: «Рад вас видеть, особенно вместе. Это подкрепляет и мои догадки, и поступивший к нам сигнал». «Сигнал?» «Родрик Ишер, вам придется отказаться от этого дела. Оно приняло слишком личное значение для вас, и управление не может более доверять вашему видению ситуации».